Сиакао, я действительно не знаю, как работать с весами. Что, если я потеряю деньги? Ван Эргал был невежественным и некомпетентным человеком и только немного поправился после женитьбы. Его жена, с другой стороны, была очень способной, и вряд ли было что-то, что она не могла сделать. Но сейчас его жена была беременна. Так как же он мог позволить ей носиться взад и вперед под оком? Юй Сиакао улыбнулась ему и сказала: «Это просто. Большие арбузы должны быть около 20 кэти. Раз уж вы получаете свои арбузы от нас, я дам вам оптовую цену в 150 медных монет за кэти, так что она обойдется в 3 тэля. Продайте их за 5 тэлей в городе. Продайте меньшие за 4 тэля, а еще меньшие, которые выглядят примерно на 10 кэти за 3 тэля. Это должно сработать». Ван Эргал даже не отреагировал, когда мадам Ху удивленно воскликнула: «Что, арбуз стоит 5 тэлей? 5 тэлей хватит на полгода всей семье. Ты действительно сможешь их продать?» Лю Хань быстро притянул к себе жену и свирепо посмотрел на нее. «Если тебе нечего сказать, то не говори. Никто не подумает, что ты немая». Ван Эргал беззаботно улыбнулся и сказал: «Невестка семьи Лю, такие люди, как мы, определенно не захотят тратить несколько тэлей на покупку арбуза. Однако в доках много богатых дворян. Наши арбузы сочные и сладкие. Более того, мы единственные, кто их продает. Они не смогут найти их больше нигде. Даже если они будут дороже, я все равно не буду беспокоиться, что они не будут продаваться, не говоря уже о 5 тэлях. Сиакао, твоя идея действительно хороша. Я просто сделаю это». Мадам Лю почти закончила взвешивать арбузы. Ручная тележка Ван Эргал была не очень большой и вмещала не больше 20 арбузов. Всего 368 кэти. «Мы округлим цену для вас и получим 360 кэти. Сиакао, рассчитай цену для своего дяди Эргау». Математические способности мадам Лю были намного хуже, чем у ее детей. У нее не было уверенности, чтобы вычислить такое большое число. Юй Сиакао молча подсчитала в уме и быстро ответила: «Дядя Эргау, всего 54 тэля. Я напишу вам вексель. Вы можете взять арбузы после того, как оставите свой отпечаток пальца». Временная записка уже была написана, и ей просто нужно было заполнить общий вес и деньги, причитающиеся за арбузы. Юй Сиакао заполнила цифры гусиным пером, а затем внимательно прочитала их неграмотному Ван Эргау. Ван Эргау, не колеблясь, быстро обмакнул указательный палец в чернила, а затем отпечатал свой палец на записке. Он сказал: «Тебе не обязательно это читать. Даже если я не доверяю другим, как я могу не доверять тебе? Позже, если придет моя жена, просто скажи ей, что я ходил в доки». Судя по размеру арбузов, Ван Эргал погрузил их на ручную тележку и с энтузиазмом оттолкнул. Магазин Юй Сиакао в городе должен был открыться завтра, так что сегодня им нужно было перевезти арбузы в магазин на хранение. Она закатала рукава, с трудом подняла арбуз и положила его на тележку, запряженную ослом. Увидев ее, Лю Хань быстро сказал: «Я сам погружу их на телегу». Мадам Ху также тактично взяла арбуз и сказала: «Сиакао, ты можешь нести их своими тонкими руками и ногами? Разве тебе не нужно просто погрузить их на тележку? Оставь это своим дяде и тете». Сиакао также не продолжала быть вежливой с ними. Помогая, она сказала: «Лю Хань, второй дядя по материнской линии, сейчас в полях не так много людей, так почему бы тебе не взять тележку арбузов, чтобы продать их в городе? До тех пор, пока арбузы не падают и не разбиваются, вы можете держать их в течение 5-6 дней. Если вы не сможете продать их все за один день, вы можете продолжать продавать их на следующий день». Лю Хань спокойно передвинул несколько арбузов, а затем прямо ответил: «Себестоимость арбуза составляет 2-3 тэля. Я боюсь все испортить. Более того, у нас нет тележки, чтобы их перевезти». Глава 171. Арбузная лавка. На этот раз мадам Ху ничего не сказала. Она была несколько заинтересована этой идеей, пока не услышала, что тележка арбузов стоит больше 50 тэлей. Если они не смогут их продать, сколько лет им понадобится, чтобы вернуть долг? Второй дядя по материнской линии: «Не беспокойся о телеге. Мы собираемся купить карету для лошадей, так что вы можете одолжить нашу тележку для ослов. Это просто зависит от того, хватит ли у вас мужества сделать это». Юй Сиакао также хотела помочь семье своей бабушки по материнской линии. Она и так уже ясно выразилась. Если ее дядя по материнской линии не может принять решение, то она ничего не может сделать. Пока Лю Хань все еще колебалась, взгляд госпожи Ху переместился, и она прошептала: «Муж, мы должны работать вместе со старшим зятем». Таким образом, они могли разделить риск с кем-то. Если бы им нужно было вернуть деньги, было бы меньше давления с двумя ветвями семьи. Люхань, который не мог принять решение, также чувствовал, что он должен спросить мнение своего старшего брата. Так уж случилось, что старший брат взял сегодня Живе на работу в доке. Я могу обсудить с ним этот вопрос, когда увижу его позже. Мисс Юй, я привез вам карету. Цань Сядуа подъехал на конной повозке с незнакомым рабочим. Видя, что все заняты на арбузных полях, он не стал вести себя, как чужак, и помог им погрузить арбузы в повозку. Они уже подписали контракт на поставку с рестораном Чжинсю. Госпожа Лю увидела, что Цань Сядуа и другие служащие подъехали на двух экипажах. Один совершенно новый предназначался для их семьи, а другой – для покупки арбузов. «Младший брат Цань, сколько арбузов вы, ребята, хотите?» Госпожа Лю взяла весы и спросила Цань Сядуа с доброй улыбкой. Цань Сядуа сладко сказал: «Тетя, просто оставь это. Как я могу беспокоить вас из-за таких тяжелых арбузов? Маленькая Хаа Цзы, иди помоги тете нести весы». Маленькая Хаа Цзы, Юй Сякао посмотрела на худенькую и маленькую девочку и с трудом подавила смех. Лицо маленькой Хаа Цзы вспыхнуло и пробормотало: «Меня зовут Ниухаа. Хаа от слова «огромный», а не Хаа от слова «мышь». Цань Сядуа хихикнула и сказал: «Ха-ха, хватит объяснять и принимайся за работу. После взвешивания арбузов нам еще нужно собрать овощи». Это был первый день бесплатного мероприятия ресторана Чжинсю по подносу фруктов. Они не были уверены, что реакция будет хорошей, поэтому купили только 200 кэти арбузов. Они по-прежнему закупали обычное количество овощей, заполняя вагон до краев. Юйхай собрал все спелые арбузы на полях и наполнил ими повозку с лошадьми и осликами. Сякао вела ослиную повозку, а сама управлял лошадиной. Отец и дочь последовали за экипажем ресторана Чжинсю и неторопливо направились в город. Фан Цзы Чжинь сейчас находился в магазине в городе и готовился к завтрашнему торжественному открытию. На самом деле Юй Сякао не планировала управлять этим магазином в течение длительного времени. Таким образом, он был обставлен очень просто. Вывеска «Арбузный магазин Тангу» уже висела над входом в магазин, но пока она была закрыта красной тканью. Внутри магазина были деревянные полки, сделанные на заказ, с деревянными досками, прибитыми вокруг стеллажей, чтобы гарантировать, что арбузы не упадут с полок. Витрина соседнего магазина была уже сдана в аренду. Великолепная парчевая усадьба была магазином, который продавал высококачественные ткани, такие как шелка и атлас. В это время хозяин великолепной парчевой усадьбы и несколько знатных покупателей время от времени заглядывали в соседнюю лавку. «Лавочница Фэн, вы не знаете, кто арендовал магазин по соседству? Чем они занимаются? Интерьер выглядит таким убогим. Это ведь не универсальный магазин, верно? Если они поставят кучу всякой всячины у входа, это повлияет на ваш бизнес». Старшая юная мисс из городской семьи Чжуан презрительно поджала губы и тряхнула носовым платком. Лавочница Фэн была женщиной моложе 30 лет, со светлой кожей и слегка полноватой фигурой. Она просияла от радости и сказала: «Сколько денег может заработать универсальный магазин? Арендная плата здесь не дешевая. Ребята, вы видите, этот человек, который усердно работает, правительственный чиновник. В прошлый раз, когда он приходил сюда, на нем была официальная мантия». Закадычная подруга старшей юной мисс Чжуан, мисс Ван, проявила любопытство и снова посмотрела на ряды полок по соседству. «Разве они не собирались начать бизнес завтра? Почему сегодня в магазине нет товаров? Как странно». Хозяйка магазина Фэн хотела что-то сказать, но увидела перед своим магазином экипаж, набитый арбузами. На мгновение она была ошеломлена. Арбузы в это время не популяризировались. Она родилась и выросла в маленьком городке Тангу, поэтому никогда раньше не видела арбузы. Он здесь. Мисс Ван опустила тряпку и сделала два шага к двери. И действительно, карета остановилась перед соседним магазином. Старшая юная госпожа Чжуан прижимала к своему телу парчу, расшитую цветами лотоса, и рассматривала ее. Услышав ее слова, она спросила: «Ты можешь перестать суетиться? Так неловко». Независимо от их основ в городе Тангу или семейного происхождения, семья Чжуан была сильнее семьи Ван. В результате старшая юная мисс Чжуан всегда бессознательно проявляла чувство превосходства. Мисс Ван не приняла это близко к сердцу и сказала: «Товар для соседнего дома прибыл. Эй, это похоже на арбуз, который я съел у тебя дома. Арбуз, как могут люди продавать арбузы в нашем городе Тангу? Арбуз в прошлый раз привез мой старший брат, который ездил на учебу в столицу. С выражением недоверия на лице старшая юная мисс Чжуран продолжала смотреть на ткани. Мисс Ван посмотрела на большие и круглые арбузы, перенесенные в соседний магазин, и сказала с легкой неуверенностью: «Арбуз, который я ела в прошлый раз у тебя дома, был не такой большой и свежий». Старшая юная мисс Чжуран бросила тряпку в ее руки, сердито посмотрела на нее и сказала: «Ты жалуешься, что арбуз в моем доме маленький и не свежий? Тогда почему бы твоей семье не взять себе что-нибудь побольше и посвежее? Я не слышала, чтобы ты жаловалась, что он не свежий, когда ты его ела. Даже я не ела столько, сколько ты». Услышав ее слова, мисс Ван покраснела и пробормотала: «Ах, Мэй, не сердись, я не это имела в виду». Старшая юная мисс Чжуран больше не была в настроении покупать ткани. Тяжелыми шагами она вышла из дверей роскошного парчевого особняка и уже собиралась войти в соседнюю лавку. «Юная мисс, пожалуйста, остановитесь. Наш магазин еще не открылся, так что сейчас там очень грязно. Лучше не пачкать вышитые туфли». Крестный приказал Юйсиака стоять в стороне и смотреть, как они передвигают арбузы. Она, которой было очень скучно, сказала старшей юной мисс Чжуран, которая уже собиралась войти в дверь. Когда старшая юная госпожа Чжуран услышала ее слова, она действительно остановилась как вкопанная. Она внимательно посмотрела на одежду Сиакао, а затем на ее лице появилось презрение. «Малышка, а что именно вы, ребята, продаете в этом магазине?» Юй Сиакао была человеком с острым зрением. Старшая юная госпожа Чжуран была одета в изысканную одежду и прекрасные украшения. Было очевидно, что это молодая мисс из знатной семьи, которая могла бы стать одной из ее потенциальных клиенток. Клиенты были главным приоритетом, клиенты были превыше всего. Сиакао вежливо сказала: «Мы арбузный магазин. Не хочу хвастаться, но наши арбузы сладкие и сочные, абсолютно качественно и недорого». Старшая юная госпожа Чжуран наблюдала, как Уюн прошел мимо с большим арбузом в руках, вошел в магазин и поставил его на полку. Она недоверчиво спросила: «Ты действительно продаешь арбузы? Где вы, ребята, взяли эти арбузы? Они выглядят действительно свежими». Слегка гордым тоном Юй Сиакао ответила: «Мы сами их выращиваем. Мы только сегодня утром собрали их с полей, так что, конечно, они свежие». Старшая юная мисс Чжуран воскликнула: «Невероятно! Кто-то в городе Тангу выращивает арбузы. Почему я не слышала об этом раньше? Девочка, ты ведь не лжешь, правда? Какой смысл мне врать? Кроме того, моя семья впервые выращивает арбузы. Мы попросили молодого босса ресторана Чжинсю помочь нам найти семена, но не ожидали, что они действительно вырастут». Крестный отец: «Дядя Ли, дядя Ву, спасибо за тяжелую работу. Вымойте руки и отдохните немного. Я пойду порежу вам арбуз, чтобы утолить жажду». Увидев, что ее крестные и двое его подчиненных почти закончили выгружать арбузы, Юй Сиакао поспешно окликнула их. Ее крестный отец и двое его подчиненных были такими хорошими работниками. Часть выгруженных арбузов была разложена по полкам в соответствии с их размерами, а остальные были сложены в комнате на заднем дворе. Фан Цзы Чжинь усмехнулся, глядя на свою крестницу, деловито ищущую нож и моющую арбуз, словно она была маленькой белочкой, хранящей осеннюю еду. Он чувствовал, что с его дочерью все было хорошо. Старшая юная мисс Чжуран должна была уйти, но ее глаза были прикованы к полкам с арбузами. Как и говорила мисс Ван, арбузы были большие и круглые. Но можно ли было выращивать арбузы в городе Тангу? Съедобны ли эти арбузы? Она вообще не могла пошевелить ногами. Она спокойно смотрела на маленькую девочку, одетую в обычную одежду, которая выбирала большой арбуз, мыла кожуру и резала его на столе в магазине. Режущим инструментом, похожим на длинный нож, она аккуратно разрезала арбуз пополам. Красная мякоть и черные семена появились перед ее глазами, и она почувствовала освежающий сладкий аромат издалека. Арбуз был разрезан на мелкие кусочки. Фан Цзы Чжинь уже поспешно взял кусок и съел его большими кусками. Красный сок стекал по его бороде, но он не потрудился вытереть его. Ради магазина своей дочери Фан Цзы Чжинь приложил все усилия и был занят с самого утра до сегодняшнего дня. У него даже не было времени отдохнуть и выпить глоток воды. Сладкий и сочный арбуз увлажнил его пересохшие и жаждущие горло. Холодное чувство проникло в самую глубину его сердца. Видя, что их хозяин ест с удовольствием, Лили и Уюн не могли не взять по кусочку каждый и слегка откусить. Их глаза внезапно загорелись, и прежде чем они успели проглотить свой первый кусок, они уже нетерпеливо откусили еще один. Они даже не хотели выплевывать семена. Старшая юная мисс Чжуан с отвращением прикрыла рот платком, когда увидела, что трое мужчин едят в хамской манере. Но она не могла удержаться, чтобы не проглотить излишек слюны во рту. Глоток. Мисс Чжуан была потрясена и подумала, что это она громко сглотнула. Как она могла позволить себе выставить себя дурой? Она уже собиралась развернуться и уйти, но заметила, что мисс Ванг рядом с ней беспрестанно глотает слюну. Она вздохнула с облегчением. «Я так и знала. Этот смущающий звук только что, как он мог исходить от меня? Перестань позориться здесь. Если вы хотите съесть его, просто подождите, пока они не откроются завтра, и купите его». Старшая юная мисс Чжуан закрыла лицо носовым платком и вернулась в соседний магазин. Мисс Ван неохотно пошла прочь и на каждом шагу то и дело оглядывалась. «Три старшие сестры. Это арбузы, которые мы продаем в нашем магазине. Пожалуйста, попробуйте. Если вам понравится вкус, добро пожаловать к нам завтра». Юсиака аккуратно положила маленькие кусочки арбуза на тарелку. Она принесла тарелку на подносе и с улыбкой вошла в магазин тканей. Мисс Ван удивленно распахнула глаза и воскликнула. «Бесплатно?» Глава 172. Торжественное открытие. Старшая юная мисс Чжуан презрительно закатила глаза, глядя на свою близкую подругу. Если бы она снова могла выбирать, то предпочла бы не знать этого человека. Она действительно была слишком позорной. Однако ей очень не хотелось в этом признаваться, но в глубине души она тоже слегка жаждала арбуза. Хозяйка магазина Фэн занималась бизнесом уже много лет, поэтому она могла более или менее догадываться, о чем думают ее клиенты. Судя по ее наблюдениям, мисс Чжуан была немного сдержана, но не могла не смотреть на тарелку с фруктами. Мисс Ван, с другой стороны, не скрывала своего интереса к арбузу. Она выглядела так, будто хотела съесть его, но была слишком смущена, чтобы принять. Она очень понимающе взяла поднос, улыбнулась изящной и умной маленькой девочке, стоявшей перед ней, и сказала: «Могу я узнать вашу фамилию, старшие сестры? Если вам, ребята, понравятся наши арбузы, не забудьте прийти поддержать нас завтра». Юсиака мило улыбнулась хозяйке, помахала руками и вернулась, чтобы прибраться в своем магазине. Они собирались открыться завтра рано утром, поэтому сегодня она попросила разрешения отца остаться на ночь в магазине. Большинство магазинов на этой улице города Тангу имели внутренний двор с двумя входами и флигелями позади магазина. Лавочница Фэн наблюдала, как маленькая девочка вернулась в соседнюю комнату, коснулась своего лица и сказала с улыбкой: «Я достаточно взрослая, чтобы быть ее матерью, но она назвала меня старшей сестрой. Неужели я действительно выгляжу так молодо?» Мисс Ван нетерпеливо спросила. «Лавочница Фэн, она разрешила нам попробовать этот арбуз, верно? Какая щедрая маленькая девочка. Это что-то доморощенное и не будет стоить ей больших денег. Так что же в этом такого щедрого? Но как крестьянская семья может позволить себе арендовать такой дорогой магазин, когда фермеры стали такими богатыми?» Старшая юная мисс Чжуан посмотрела на арбуз, который был разрезан на мелкие кусочки и в них была воткнута зубочистка, и заговорила немного сердито. Мисс Ван знала ее темперамент, поэтому она автоматически отфильтровала неприятные части своих слов и сказала с улыбкой: «Может быть, арбузы были выращены на их собственной плантации, но я никогда не слышала о семье по фамилии Юй среди богатых семей города Тангу». Хозяйка магазина Фэн нахмурила брови, на мгновение задумалась, а затем сказала: «По-моему, хозяина этого магазина зовут Юй, но человек, подписавший со мной контракт, был тем самым чиновником, о котором я упоминала ранее. Это может быть магазин ее семьи. Только что я слышала, как маленькая девочка называла этого бородатого мужчину крестным отцом. Позвольте мне попробовать вкус арбуза, произведенного в нашем городе Тангу». Мисс Ван нетерпеливо взяла зубочистку и сунула в рот красную мякоть. Выражение ее лица тут же смягчилось. Она поперхнулась сладким соком и хотела закашляться, но не хотела выплевывать сок. Таким образом, ее лицо стало ярко-красным от кашля. «Ты только посмотри на себя, не говори другим, что знаешь меня, когда выйдешь отсюда». Старшая юная мисс Чжуан отодвинулась в сторону, опасаясь, что девушка обрызгает ее слюной. Мисс Сван наконец проглотила арбуз и несколько раз кашлянула. Она не смогла сдержаться и взяла еще один кусочек. Она сунула его в рот и пробормотала: «Это действительно вкусно. Он даже слаще того арбуза, который я ела у тебя дома. Если ты не веришь, тогда попробуй сама». Старшая юная мисс Чжуан наконец изящно взяла зубочистку пальцами, расположенными в форме орхидеи один. Другой рукой она прикрыла рот платком, а потом осторожно положила в рот кусочек арбуза. Сладкий и прохладный вкус мгновенно вспыхнул у нее во рту, и арбузный сок почти потек по ее губам. Вытирая уголок рта носовым платком, она наслаждалась вкусом арбуза во рту. Это была своего рода сладость, которая отличалась от всех других видов сладости. Вообще, что-то такое сладкое имело приторный вкус. Однако в сладости этого арбуза было что-то освежающее. Сколько бы она ни съела, ее не будет тошнить. Эта сладость была именно тем, что нравилась старшей юной мисс Чжуан. Смакуя сладость во рту, она подняла глаза и увидела, что мисс Ван ест без остановки, почти закончив всю тарелку арбуза. Сердце старшей юной мисс Чжуан взорвалось гневом, но она сдержалась. Она несколько неуступчиво забрала у мисс Ван поднос с фруктами, свирепо посмотрела на нее и сказала: «Ты только зря тратишь эту тарелку с арбузом». Видя, что поднос с фруктами постепенно удаляется от нее, мисс Ван протянула руки и жалобно сказала: «С меня еще не хватит. Сколько тебе придется есть, пока тебе не хватит? Можешь ли ты хоть что-нибудь почувствовать, когда ешь так быстро?» Старшая юная мисс Чжуан медленно взяла с тарелки кусочек арбуза и тщательно его смаковала. Стоявшая рядом с ней мисс Ван, глядя на нее горящими глазами, пускала слюни. Первоначально на тарелке было не так много кусочков арбуза, и мисс Ван только что съела больше половины тарелки, так что остальное быстро съела мисс Чжуан. Она вытерла рот носовым платком и все еще хотела большего. Она подняла ноги и неторопливо пошла к следующей двери. «Старшая сестра Мэй, куда ты собралась?» Мисс Ван следовала за ней по пятам. Старшая юная мисс Чжуан проигнорировала ее и подошла к магазину по соседству. Она увидела маленькую девочку, которая чуть раньше принесла поднос с фруктами и велела трем взрослым мужчинам расставить полки. Она откашлялась и, увидев, что девочка оглянулась, сказала: «Это действительно вкусно. Я пришла вернуть поднос. Старшая сестра слишком вежлива. Вы могли просто оставить его по соседству, и я бы забрала его позже». Видя, что ее глаза, казалось, прикованы к арбузам на полках, Сиакао знала, что она очень довольна арбузами ее семьи. Старшая юная мисс Чжуан вошла в магазин, как ива, которую обдувает легкий ветерок, и посмотрела на цены на полках. Что такое 5 тайли, 4 тайля и 3 тайля? 5 тайли за кэтти? Даже арбузы в столице стоили не так дорого. Но ее арбузы действительно казались намного лучше, чем арбузы из столицы. «Помоги мне взвесить несколько самых больших арбузов. Я пришлю кого-нибудь забрать их завтра, когда вы, ребята, откроете свое дело. Это депозит». Старшая юная госпожа Чжуан достала золотой слиток, который стоил 5 тайлей золота 2, и протянула его Юй Сиакао. Золотой слиток. Юй Сиакао имела дело с серебром и банкнотами, но она никогда не видела эту золотую вещь. Судя по размеру, он должен был быть не менее 5 тайлей, а это означало, что это было 50 тайлей серебра. Чтобы быть такой щедрой, она определенно была юной мисс из благородной семьи. «Старшая сестра, арбузы в нашем магазине продаются по единице. Все арбузы на этой полке стоят около 20 кэтти и стоят по 5 тайлей серебра каждый. На сумму вашего депозита вы можете купить 10 арбузов такого размера. В будущем мы будем каждый день перевозить сюда свежие арбузы. Лучше покупать свежие, чтобы есть каждый день, и вкус тоже будет лучше». Юй Сиакао придерживалась истинного значения слова «все для клиентов» и искренне советовала старшей юной мисс Чжуан. Хотя старшая юная мисс Чжуан обладала гордым темпераментом, она была не из тех, кто не может отличить хорошее от плохого. Услышав ее слова, она почувствовала себя немного лучше. Она слабо улыбнулась и сказала: «Так это 5 тайлей за один, ах, цена гораздо дешевле, чем в столице. Это действительно вкусно и недорого. Тогда я сначала закажу 10. Это не только для моей семьи. Поскольку посылать их в качестве подарков не будет считаться неприглядным, я также могу отправить их друзьям и родственникам». Ладно, она была богата и импозантна, и Юй Сиакао, естественно, не возражала заработать больше денег. Поэтому она взяла маленький золотой слиток с сияющей улыбкой на лице и сказала: «Старшая сестра, я дам вам расписку. Не надо, это не такие уж большие деньги. Завтра ты можешь просто отдать арбузы слуге, присланному из семьи Чжуан». Старшая юная мисс Чжуан на самом деле не заботилась о каких-то 50 таэлях серебра, так что не имело значения, была ли квитанция или нет. Мисс Ван несколько раз прошлась по магазину и была вне себя от радости, услышав цену. Сначала она думала, что такой вкусный арбуз наверняка будет дорогим. Она слышала от старшей юной мисс Чжуан, что арбуз, который ее старший брат купил в столице, стоил 2 тэля за кэтти. Маленький арбуз стоил несколько десятков тэлей. Она была дочерью торговца, но даже с ее годовым пособием она все равно не смогла бы купить арбуз. Она не ожидала, что сможет купить арбуз за 5 тэлей серебра в этой арбузной лавке. Таким образом, она могла бы покупать арбуз каждый месяц на свое ежемесячное пособие. «Я тоже хочу заказать. Завтра я сама за ним приду». Мисс Ван достала из вышитой сумочки серебряный слиток в 5 тэлей и улыбнулась, как маленький хомячок, получивший арахис. Юй Сиакаа быстро написала 2 квитанции и вручила их 2 похожим на цветы девушкам. Она улыбнулась и объяснила мисс Чжуан: «Когда мы завтра откроемся, там будет много людей, и мы будем очень заняты. Я боюсь, что в это время мы допустим ошибку, так что лучше отдать арбузы с квитанцией». Старшая юная госпожа Чжуан на мгновение заколебалась, прежде чем взять квитанцию с уродливым почерком, а затем с тревогой посмотрела на Сиакаа. Но, подумав о своем возрасте и одежде, она почувствовала, что слишком требовательно. Большинство девушек из обычных городских семей не умели читать и писать. Это уже было довольно хорошо, что эта маленькая девочка могла написать несколько слов. Мисс Ван уже выбрала самый большой арбуз в магазине и хихикнула: «Сначала помоги мне его убрать, я приду за ним завтра». Старшая юная мисс Чжуан была недовольна тем, что мисс Ван снова торговалась, но Юй Сиакаа продолжала улыбаться и сказала: «Нет проблем, дядя Ли, уберите арбуз, который эта молодая леди выбрала с полки, и поставьте его в угол магазина. Старшая сестра, посмотрите внимательно, я отмечу его для вас, так что не забудьте проверить завтра». Мисс Ван с удовлетворением посмотрела на свой арбуз. Увидев, как Юй Сиакаа связывает его соломенной веревкой и засовывает между веревками лист бумаги со странным символом, примечание автора, арабские цифры, она беспрестанно кивала. Старшая юная мисс Чжуан уже лишилась дара речи из-за мисс Ван. Не обращая на нее внимания, она первой вышла из магазина и направилась к своему экипажу. На следующий день, под треск петард, арбузная лавка Юй Сиакаа наконец открылась. Поначалу она хотела устроить серию фейерверков в сдержанной манере, открыть мемориальную доску и официально начать бизнес. Но она не ожидала увидеть так много знакомых лиц, несмотря на то, что никого не предупредила. Окружной судья Ву, одетый в обычную одежду, пришел со своим драгоценным сыном и слугами, несущими подарки позади них. Сложив руки вместе, он приветственно кивнул крестному Юй Сиакаа и сказал: «Поздравляю, поздравляю, чиновник Фан. Почему вы не уведомили этого подчиненного чиновника о торжественном открытии вашего магазина?» Фан Цзычжинь захохотал: «Это магазин моей дочери. Она хотела держаться в тени, поэтому мы никого не предупредили». Чжоу Цзысу тоже пришел с подарками. Он недовольно фыркнул: «Это хорошо для других, но Сиакаа, как ты можешь так со мной обращаться? Какие у нас отношения? Даже если ты не приглашаешь других, разве ты не можешь пригласить меня отпраздновать открытие твоего магазина? Патриарх семьи и я также лично прибыл с подарком, а за ним шел недавно назначенный главный управляющий старый знакомый Сиакаа. Если бы он не приобрел заслугу, покупая овощи у семьи Юи и не попал в милость своего хозяина, он бы ни за что не получил должность главного управляющего». Один орхидейные пальцы, жест женской руки с соприкосновением кончиков большого и указательного пальцев и поднятыми 3 другими пальцами, демонстрирует изящество и элегантность. 2 1 таэль золота 10 таэлей серебра. Глава 173, распродано. Мисс Юй, если бы не младший брат ресторана Чжэнь Сюцань, мы бы и не узнали об открытии вашего магазина. Когда наш старый хозяин услышал об этом, он настоял на том, чтобы прийти поздравить вас лично. Мисс Юй, поздравляю вас, а... Стюарт Я сложил ладони вместе и ухмыльнулся от уха до уха. Люди, которые не знают, могут подумать, что это он открыл магазин. Вторая сестра, вторая сестра. Резкий и знакомый голос прошел через толпу и вошел в уши Сиакао. Мгновение спустя маленькая фигурка, одетая в студенческую мантию цвета морской волны и с ученой лентой в волосах, протиснулась сквозь толпу и бросилась в объятия Юй Сиакао, как пушечное ядро. «Шита, я думала, что сегодня не будет перерыва. Что ты здесь делаешь? Ты пропустил урок?» Юй Сиакао обняла маленького парня за плечи и удивленно спросила. Маленький Шита надул губы и высвободился из ее объятий. С оскорбленным выражением лица он сказал. «Вторая сестра ложно обвиняет меня. Наш директор услышал об открытии нашего магазина, поэтому он привел меня и старшего брата Юньси, чтобы поздравить со счастливым случаем. С другой стороны, я тоже считаюсь частичным владельцем магазина, так почему же я не могу прийти?» Юй Сиакао посмотрела в ту сторону, откуда пришел ее младший брат. Конечно же, она увидела лихую и ученую фигуру директора Юаня. За ним шел Юань Юньси, элегантный и красивый молодой человек. Уголки глаз Сиакао дернулись. Этот старик был классическим примером двуличного человека. Он выглядел нормальным перед людьми, но на самом деле он был полным гурманом. «Учитель Юань, вы здесь? Пожалуйста, входите». Хотя Юй Сиакао ворчала в душе, она все еще тепло приветствовала директора Юаня. Юань Синянь погладил свою красивую бороду и неторопливо вошел внутрь. Он сказал с легкой улыбкой. «Сиакао, я слышал, что арбузы вашей семьи раздаются бесплатно на фруктовых подносах в ресторане Чжинсю. Они сладкие, сочные и очень вкусные. Жаль, что маленький сопляк Чжоу слишком скуп. Каждый стол получает только одну тарелку». Юй Сиакао почти не могла подавить улыбку на своем лице. Там был бесплатный арбуз, но он все еще был недоволен тем, что его было мало. Конечно же, это было то, что мог сделать только директор Юань. «Учитель Юань, я гарантирую, что сегодня у вас будет более чем достаточно арбузов». Юй Сиакао велела своему крестному сопровождать директора Юаня во внутренний двор, чтобы немного отдохнуть. Она была не готова к приезду этих важных гостей. К счастью, вчера она купила крестному хорошего чая. Иначе было бы так неловко, если бы она даже не смогла обеспечить гостей напитками. Ах да, когда люди приходят поздравить с началом дела, надо угостить их едой. Юй Сиакао с улыбкой поприветствовала гостей, придвинулась поближе к Чжоу Цзысу, который помогал развлекать гостей, и прошептала. «Я не знала, что сегодня будет так много гостей, поэтому ничего не приготовила». Чжоу Цзысу тоже придвинулся ближе к ее уху и прошептал. «Какие у нас отношения? Твое дело, мое дело. Я уже зарезервировал его для тебя, и там будет достаточно места, сколько бы гостей ни пришло». К счастью, семья Юй не знала многих людей в городе. Кроме стола для людей из Йиминя, которые пришли, чтобы дать официальное лицо клыку, там был только директор Юань и несколько домашних хозяйств, которые покупали овощи у семьи Юй. Большинство этих семей просто прислали управляющего, и патриарх Я был единственным, кто лично пришел. Двух отдельных комнат было достаточно. Директор школы Юань и патриарх Я сидели за одним столом с окружным судьей Ву, и Фан Цзычжэнь отвечал за их развлечения. Что касается этих стюардов, то Лили и Уюн лично развлекали их. На открытие небольшого арбузного магазина они пригласили родительского чиновника, сельского судью Ву, директора знаменитой академии Жун Сюань Юаня и нескольких известных людей в городе Тангу. Это мгновенно привлекло внимание многих людей. Когда благородный и престижный директор Юань лично раскрыл красный шелк на табличке, позолоченная надпись сверху «Магазин арбузов Тангу» заставила уголки его губ дернуться. Это было такое простое и понятное имя. В магазине было много народу, и задний двор был относительно прост. Поэтому Фан Цзычжэнь повел гостей, пришедших поздравить их, в ресторан Чжинсю, расположенный наискосок от магазина. Толпа зевак вошла в магазин из любопытства. Юй Сиакао, Лили и Уюн были так заняты в магазине, что пожалели, что у них нет трех голов, шести рук и десяти ртов. Мало кто из жителей маленького городка Тангу видел арбуз раньше. В это время было много людей, которые смотрели и задавали вопросы, но на самом деле не так уж много людей покупали арбузы. Юй Сиакао уже предвидела эту ситуацию. Она достала несколько подносов, полных маленьких кусочков арбуза, и поставила их у входа в магазин. Специальное предложение по случаю открытия арбузного магазина Тангу. Все клиенты, которые заходят в магазин, могут попробовать кусочек арбуза бесплатно. Все, пожалуйста, встаньте в очередь, чтобы избежать толпы. Если вам понравится, то вы можете сделать покупку. Большие стоят 5 тейли, а маленькие всего 3. Такая хорошая вещь, как бесплатная дегустация еды, никогда раньше не случалось в городе Тангу. Все в магазине просто смотрели друг на друга, и никто не осмеливался быть первым, кто попробует. Ух ты, есть такая хорошая вещь, как бесплатная дегустация. Я сделаю это. Голос мисс Ван все еще звучал энергично. Не обращая внимания на смущенного молодого человека позади нее, она взяла инициативу на себя и подошла к бесплатным кусочкам арбузов. Она осторожно взяла кусочек и принялась смаковать его маленькими глотками с закрытыми глазами. Ван Чиньян всерьез пожелал, чтобы в земле была трещина, в которой он мог бы спрятаться. Он не должен был слушать свою мать и сопровождать сюда свою причудливую младшую сестру. Он и представить себе не мог, что его младшая сестра воспользуется возможностью бесплатной дегустации в глазах публики. Что заставило его не поднять голову, так это то, что маленькая девочка, Ван Яньрань, все еще не была удовлетворена после того, как доела кусок арбуза, и спросила: «А каждый человек может попробовать только один кусок? Сколько штук ты хочешь попробовать? Тебе хватит всего подноса?» Ван Чиньян всерьез хотел немедленно заткнуть младшей сестре рот и вывести ее из арбузной лавки. После того, как Сякая сказала ей, что каждый человек может попробовать только один кусочек, маленькая мисс Ван Яньрань надулась с разочарованным выражением лица. Внезапно она повернулась и посмотрела на своего старшего брата, который закрывал лицо руками. Ее глаза загорелись, и она воскликнула: «А мой старший брат тоже может попробовать? Старший брат, если ты слишком смущен, то я могу попробовать это за тебя». С этими словами она с улыбкой взяла второй кусок. Ван Чиньян выдержал все испытующие взгляды вокруг себя и своей младшей сестры и почти заскрежетал зубами, когда сказал: «Разве ты не пришла забрать арбуз, который заказала вчера? Мне еще нужно кое-что сделать, так что давай поспешим обратно после того, как заберем его». Юй Сякая взяла арбуз, который она отложила вчера, и с трудом перенесла его. Она протянула его молодому мастеру Вану и сказала с улыбкой: «Мисс Ван, это арбуз, который вы заказали вчера. Пожалуйста, возьмите квитанцию, которую я дала вам вчера. Дайте мне расписку в обмен на арбуз». Ван Яньрань посмотрела на бумагу на арбузе и увидела отметку, которую она тайком сделала вчера своими ногтями. С улыбкой она достала квитанцию из своей вышитой сумочки и громко сказала: «Мисс Юй, арбузы в вашем магазине самые лучшие арбузы, которые я когда-либо ела. Даже столичные арбузы не так хороши, как ваши. Когда я получу свое ежемесячное пособие через несколько дней, я вернусь, чтобы купить еще один». Ван Чиньян вышел из арбузной лавки с тяжелым арбузом в одной руке и младшей сестрой в другой. Сев в карету, он резко отругал молодую девушку Ван Яньрань. Однако, когда маленькая девочка подумала о том, что сможет съесть сладкий арбуз дома, она не была раздражена даже после того, как ее отругали. Ван Чиньян почувствовал себя по-настоящему беспомощным, увидев счастливую улыбку на ее лице. Но когда он впервые откусил от арбуза, то понял, почему его прожорливая младшая сестра так любила арбузы семьи Юй. Он следовал за своим отцом, чтобы делать бизнес по всей стране, так как он был маленьким ребенком. Он и раньше ел арбузы, но это был первый раз, когда он ел такой свежий, сладкий и сочный арбуз. Более того, это было очень дешево. В столице даже 20 тейлей может не хватить, чтобы купить такой большой арбуз, не говоря уже о 5 тейлях. Семья Ван состояла из дюжины или около того человек, включая главу семьи, его жену и наложниц, а также его детей. Дети законной жены получали по 2 ломтика, в то время как наложницы и их дети могли попробовать только один ломтик. Никто бы не отказался от сладкого и сочного арбуза, поэтому все еще хотели больше после еды. Маленькая леди Ван Яньрань, в частности, так надулась, что едва не повесила на губы бутылку с маслом. Если бы она знала, что ее мать будет использовать арбуз, который она купила, чтобы угодить отцу, то она бы не сказала об этом матери. Она бы тайком подобрала его и съела в одиночестве, что определенно удовлетворило бы ее тягу. 2 ломтиков арбуза не хватило даже на то, чтобы заполнить щели между зубами. К счастью, отец возместил ей стоимость арбуза. «Хаем, завтра я тайком куплю один и съем его в одиночестве». Что касается арбузного магазина Юй Сякая, то после того, как Ван Яньрань взяла на себя инициативу и попробовала бесплатный образец, другие люди начали пробовать его один за другим. Радость на их лицах и бесконечные похвалы привели к тому, что еще больше людей присоединились к бесплатной дегустации. Первая группа пришедших была в основном лавочниками и владельцами соседних предприятий. Люди, которые могли позволить себе арендовать магазин на улице, естественно, имели деньги. Попробовав арбуз, большинство из этих людей остались довольны и охотно купили их для своих семей. Вторая группа – люди, которые делали покупки неподалеку. Эта торговая улица в городе Тангу была эквивалентна улицам, которые продавали предметы роскоши в будущем, которые редко посещались обычными людьми. Даже если они пойдут, они не смогут позволить себе продукты. Кроме того, им также приходилось терпеть презрительные взгляды некоторых торговцев. Кто будет настолько тупым, чтобы вернуться обратно? Следует также отметить, что Юсиакао, безусловно, выбрала хорошее место. Мало кто выходил из магазина с пустыми руками. Однако было не так много людей, которые купили бы сразу 10 арбузов, как старшая юная мисс Чжуан. Таким образом, когда управляющий семьей Чжуан с несколькими слугами вручил квитанцию и один за другим вывез из магазина связку арбузов, они помогли привлечь больше покупателей в арбузную лавку Сиакао. Юсиакао наконец-то испытала болезненное и счастливое чувство считать деньги, пока руки не свело судорогой. Ее арбузный магазин был похож на современные супермаркеты. Покупатели сами выбирали товары и расплачивались у дверей. Юсиакао, сидевшая на высоком стуле у входа, продолжала получать деньги и раздавать сдачу. Она также должна была поддерживать улыбку на лице, сладко говоря: «С нетерпением жду вашего следующего визита». Завсегдатаи чувствовали, что у маленькой девочки, которая собирала деньги, была милая улыбка, четкий голос и хорошие арифметические навыки. Независимо от того, сколько арбузов они купили и по разным ценам, она могла быстро подсчитать общее количество с одного взгляда, и она никогда не ошибалась. На самом деле, такого рода математические навыки первого или второго класса могли быть немного трудными для людей в древние времена. Однако для Сиакао, выучившей таблицу умножения, это был сущий пустяк. Две тележки с арбузами, которые они вчера привезли в магазин, были полностью распроданы еще до полудня. Позже люди, которые приходили в магазин, услышав о вкусных и дешевых арбузах в арбузном магазине Тангу, только в конце концов видели пустые полки. Глава 174. Банкет. Занятая Сиакао наконец-то смогла сесть и выпить немного воды, чтобы утолить жажду. Когда ей попадались разочарованные покупатели, которым не удавалось купить арбуз, она уговаривала их сделать заказ заранее и оставить задаток. Оставляя задаток, завсегдатаи оставляли за собой арбузы. Таким образом, они не столкнутся с ситуацией, когда не смогут купить арбуз из-за опоздания. Многие клиенты оставляли депозит за свои предварительные заказы, поэтому она писала для них квитанции своими слегка незрелыми на вид упрощенными китайскими иероглифами и арабскими цифрами. Ее почерк и стиль письма также могли быть использованы для защиты от подделок. Это было потому, что на следующий день в город пришел бездельник с квитанцией, чтобы забрать зарезервированные арбузы, но Юсиакао с первого взгляда определила, что это подделка. Этот парень хотел поспорить с ней, но он потерял дар речи перед квитанциями Юсиакао, которые были написаны особенным почерком. На самом деле, из уст в уста весь город Тангу знал, что арбузная лавка Тангу имеет отношение с йеменами. Этот бездельник в конце концов стал пушечным мясом, которое помогло арбузному магазину доказать свой престиж. После этого случая никто не осмеливался причинять неприятности арбузному магазину семьи Юй. После этого она повесила деревянную табличку с надписью «Арбузы распроданы. Пожалуйста, приходите завтра пораньше». На пороге магазина Юсиакао наклонилась, чтобы поднять сундук с деньгами. Она использовала столько силы, что даже ее лицо покраснело, но сундук с деньгами по-прежнему твердо стоял на столе. Лили, стоявший рядом с ней, увидел это и не смог удержаться от смеха. «Знаешь, сколько арбузов сегодня продали? На двух повозках было не меньше сотни арбузов. Давай просто скажем, что мы продали каждый по 3 тейля, тогда это будет больше 300 тейлей. И все же ты хочешь поднять эту копилку своими крошечными конечностями?» Лили закатал рукава, чтобы показать свои сильные руки, и легко поднял коробку. Он нес его под мышкой и спрашивал: «Скажи, куда ты идешь?» «В ресторан Чжинсю через дорогу». «Дядя Ли, после того, как ты был занят весь день, разве ты не голоден? Пойдем поедим». Юсиакао посчитала, что пир должен был начаться, и если они пойдут сейчас, то успеют как раз вовремя. С сундуком денег под мышкой Лили зашагал к ресторану Чжэньсю. Не все могли позволить себе обедать в ресторане Чжэньсю, когда им вздумается. Даже если бы он не ел и не пил в течение месяца, его зарплаты все равно могло бы не хватить на один приличный обед в ресторане. Чтобы получить такой редкий шанс сегодня, он должен пойти на все и наесться досыта. Юй Сяокао вместе с денежным сундуком отвели в комнату, где Фан Цзы Чжэнь принимал богатых и знатных гостей. Как только она вошла, директор Юань подразнил ее. «Наконец-то пришел наш маленький лавочник. Дела сегодня, должно быть, идут неплохо. Ты определенно заработала достаточно денег для двух столов еды». Выражение лица Сяокао, которая изначально была погружена в счастье зарабатывать деньги, внезапно изменилось, когда она услышала, что он сказал. «Вот именно, обед в отдельном зале ресторана Чжэньсю обойдется не менее чем в 100 тайли. Если они заказали все лучшие блюда, то даже 200 тайли будет недостаточно. Боже мой, значит, вся моя тяжелая работа на сегодня была сделана впустую?» Видя, как его крестница поникла головой и выглядела жалкой, сердце Фан Цзы Чжэня сжалось от жалости к ней, когда он поспешно сказал: «Сегодня магазин моей дочери открылся для бизнеса, так что, как ее крестный отец, я по праву обязан помочь ей принять гостей. Юноша Чжоу, сегодняшний банкет за мой счет». Чжоу Цзысу уже видел, как Сяокао выглядела денежным грабителем, поэтому он знал, что она действительно расстроена потерей денег, которые только что получила. Он поспешно сказал с улыбкой: «Господин Фан, как я могу позволить вам заплатить?» По правде говоря, именно Сяокао придумала рецепты самых популярных блюд нашего ресторана, таких как устричный соус, жареная курица и утка османтус. Можно сказать, что без Сяокао нынешний ресторан Чжэньсю не существовал бы. Просто возьмите эти два стола с едой в знак моей благодарности Сяокао, не упоминая ничего об оплате. Услышав, что ей не нужно тратить свои деньги, маленькая Сяокао сразу просияла от радости. Глядя на стол, полный вкусной еды, она встала с поднятой чашкой в руках, и с чаем вместо вина, она подняла тост за всех почетных гостей, которые присутствовали. «Сегодня открытие моего малого бизнеса. Я не ожидала, что так много почетных гостей придут поздравить меня, поэтому прошу простить меня за какую-то оплошность. Я поднимаю эту чашку чая за всех присутствующих здесь сегодня». Среди людей, сидевших в этой комнате, даже самый младший был старше отца Сяокао. Увидев чистую и красивую маленькую девочку, держащую чашку с серьезным выражением лица и говорящую как взрослая, они все почувствовали, что это было довольно интересно. С понимающей улыбкой они взяли свои кубки с вином и сделали по глотку. Маленький Шито внимательно разливал вино для гостей, в то время как Сяокао учтиво призывала всех есть. Видя, что двое детей смогли адекватно справиться с этой ситуацией, старый мастер Я не мог удержаться от смеха. «Семья Юй действительно хороша в обучении своих детей. Когда мои внуки были в их возрасте, они все еще вели себя избалованно и требовали внимания. Есть старая поговорка: дети из бедных семей должны начинать заботиться о своих семьях раньше. Все ваши внуки выросли в привилегированной и защищенной среде, поэтому им, естественно, не придется быть похожими на нас. Дедушка Я, позвольте мне налить вам чашу вина, чтобы поблагодарить вас за поддержку, которую вы всегда оказывали нам». В своей предыдущей жизни Юй Сяокао также занималась какой-то общественной деятельностью, поэтому она могла легко справиться с этой ситуацией. Старый мастер Я с удовольствием выпил вино, налитое ему Сяокао, и усмехнулся. «Эти овощи из твоей семьи так хороши. Овощи из других семей даже не могут сравниться по вкусу. В прошлом я любил есть мясо и почти никогда не прикасался к овощам. Теперь я даже не могу есть без овощей. Посмотри на меня прямо сейчас. С возрастом я становлюсь более энергичным. Послушай, похоже, что все мои давние проблемы со здоровьем исчезли. Ха-ха, все стало лучше. Я думаю, что самая большая причина — это овощи твоей семьи. Что вы говорите? Наши овощи не волшебные пилюли, так как же они могут быть такими чудесными, как вы говорите? Я научилась кое-каким медицинским знаниям у деревенского врача и поэтому знаю, что употребление большего количества овощей полезно для здоровья людей. Ваше здоровье не было хорошим в прошлом, потому что вы не ели овощи. Поскольку теперь вы любите есть овощи, вполне естественно, что ваше здоровье улучшилось. На самом деле это не имеет никакого отношения к овощам нашей семьи. Юй Сяокао не хотела, чтобы другие знали о секрете их овощей, поэтому она поспешно объяснила. Старый мастер Я все еще думал, что это был вклад овощей семьи Юй, и сказал: «Ну, я готов есть овощи, потому что зелень, которую выращивает ваша семья, свежая и сочная, а также отличная на вкус. В конце концов, это все еще заслуга овощей вашей семьи». В это время Чжоу Цзысу рассмеялся и сказал: «Старый мастер Я, Сяокао, вы оба уже должны остановиться. Один дает бесконечные похвалы, в то время как другой отчаянно пытается быть скромным. Старый мастер, все овощи, используемые в ресторане Чжинсю, поставляются семьей Сяокао. Если они вам нравятся, пожалуйста, ешьте больше». Окружной судья Ву попробовал жареный салат с устричным соусом, кивнув головой и сказал: «Блюда из устричного соуса ресторана Чжинсю совершенно восхитительны на вкус. Возможно, в будущем у меня больше не будет возможности его съесть». Третий молодой мастер Чжоу поспешно ответил: «Дядя Ву, филиал нашего ресторана Чжинсю в столице открыт уже несколько месяцев, так что вам не придется беспокоиться о том, что вы не сможете съесть наши блюда с устричным соусом. Более того, наш магазин приправ в столице также продает устричный соус. Теперь многие чиновники и знатные лорды имеют эту приправу на своих кухнях. Старый мастер Я очень любил вкус зеленых овощей, приготовленных с устричным соусом, поэтому, услышав это, он сразу же ответил: «Вы тоже продаете устричный соус в городе Тангу? Наши домашние слуги-закупщики слишком некомпетентны. Они действительно упустили такой важный пункт. Патриарх Я, в магазине рядом с рестораном Чжинсю продаются приправы, произведенные нашим гайтянином. Кроме устричного соуса, у нас также есть МСГ и ферментированный бобовый творог. В будущем будет все больше и больше приправ, доступных для покупки. Если вам это нужно, просто пришлите кого-нибудь, чтобы купить его. Я дам вам 20% скидку». Чжоу Цзысу был действительно талантлив в ведении бизнеса. Окружной судья Ву рассмеялся, указывая на него пальцем, и сказал: «Вы не забудете рекламировать свою продукцию даже во время еды. Сясю, а твоя продукция вообще нуждается в рекламе? Я слышал, что люди выстраиваются в очереди, все еще не могут ее получить», — прокомментировал молодой мастер Ву, грызя жареное куриное крылышко. Чжоу Цзысу скромно сказал: «Я должен поблагодарить всех за поддержку и постоянное покровительство». Все за столом весело болтали, пока ели в свое удовольствие. Особенно им понравилась тарелка с арбузом, которую подали после еды. Под умелыми руками повара арбузы превратились в изысканное произведение искусства, которое заставляло людей неохотно есть их. Свежая сладость арбузов была единодушно оценена всеми. После банкета Сяокао принесла арбузы, которые она приберегла для почетного гостя, и дала им по 2 арбуза, чтобы они унесли их домой. Хотя Сяокао была не готова к сегодняшнему банкету, и хозяин, и гости прекрасно провели время. Сяокао должен был вернуться в деревню Дуншень во второй половине дня, поэтому Фан Цзычжэнь остался, чтобы позаботиться об арбузной лавке. Фан Цзычжэнь и двое его подчиненных уже много дней не ходили в доки из-за дел в арбузной лавке. Зная, что в долгосрочной перспективе это не сработает, Сяокао решила нанять кого-нибудь присматривать за арбузной лавкой. Кого они должны нанять? Прежде всего, этот человек должен был обладать хорошим характером, сообразительностью и уметь управлять магазином. Когда Сяокао вернулась домой, она обсудила это с родителями и почувствовала, что ее старшая тетя по матери была наиболее подходящей для этой работы. Старшая тетка по материнской линии была честной и доброй. Когда семья Юй переживала самые тяжелые времена, она тайно давала им свои с трудом заработанные деньги. Мадам Хан также имела опыт ведения дел в доках. Арбузный магазин не всегда был так занят, как сегодня. Так что, как только бизнес стабилизируется, она сможет управлять магазином в одиночку. Поручив кому-то отправить письмо, госпожа Хань пришла в тот же день вместе с бабушкой Сяокао по материнской линии и 2 дядьями по материнской линии. «Ребенок, ты должен был сказать нам раньше, если тебе нужна была помощь. Ах, что бы тебе сказала мама, ты всегда все делаешь сама». Бабушка Сяокао по материнской линии ласково пожурила госпожу Лю, слегка ткнув ее в лоб. Склонив голову, мадам Лю сказала с улыбкой: «Мы просто немного больше заняты в эти последние 2 дня, потому что арбузы созрели. Как замужняя дочь, как я могу продолжать причинять неудобства своей девичьей семье? Мы все одна семья, так почему же ты думаешь, что беспокоишь нас. Госпожа Хань проворно помогла погрузить телегу и планировала отправиться в город с телегой, которая перевозила арбузы. Она даже привезла с собой дополнительную одежду, готовясь к длительному пребыванию в магазине. Старший дядя Сиакао по материнской линии обсуждал вопрос продажи арбузов с Юйхаем и Сиакао. «Я не думаю, что вы, ребята, справитесь только с этими двумя тележками, так что давайте просто забудем о том, чтобы одолжить нам тележку осла. Я не хочу мешать вашему бизнесу». Юй Сиакао вмешалась. «Старший дядя по материнской линии, тебе не нужно беспокоиться об этом». Третий молодой мастер Чжоу сказал, что у его семьи есть лишняя карета, которой они обычно не пользуются. Поэтому я позаимствовала ее у него. «Ребенок, ты опять беспокоишь молодого господина Чжоу», — воскликнул Юйхай, беспомощно качая головой. Юй Сиакао состроила ему смешную гримасу и сказала: «Он охотно одолжил ее мне. Кроме того, его карета просто стояла дома на холостом ходу, так что одолжить ее мне значит найти ей хорошее применение. Старший дядя по материнской линии, вы можете воспользоваться каретой семьи Чжоу, так как она может перевозить больше товаров. Если есть карета, то все будет намного проще. Я говорил об этом с твоим вторым дядей по материнской линии. Арбузы очень ценны, поэтому достаточно того, что только ваш магазин продает их в городе. Мы готовимся отправиться в префектурный город, где есть еще более знатные и богатые семьи. Значит, мы должны быть в состоянии продать их». Люпий был смелее своего второго брата. Юй Сиакао выразила свою поддержку. «Старший дядя, когда вы планируете отправиться?» «Завтра мой крестный поедет в префектуру, чтобы уладить кое-какие дела. Вы можете присоединиться к нему в путешествии завтра. При поддержке моего крестного вы можете избежать встречи с хулиганами, местными тиранами и так далее». Город префектуры отличался от маленького городка Тангу, в котором было больше простых и честных людей и обычаев. В это время года арбузы действительно редко попадались на глаза, так что они неизбежно привлекали внимание завистников. Однако при поддержке этого великого лорда, Фан Цзычжэня, братья Лю определенно не испытали бы никаких трудностей. Глава 175. Вкус сладости. С этими словами Ван Эргоу, напевая мелодию, радостно толкнул тачку своей семьи и вскоре прибыл на арбузное поле семьи Юй. Глядя на кучу арбузов на земле, Ван Эргоу улыбнулся так ярко, что показал свои неровные зубы и радостно сказал: «Я думал, что приду первым, но, похоже, вы, ребята, пришли даже раньше меня. Если есть что-нибудь, с чем я могу помочь, просто скажите мне. Кстати, это деньги, которые я заработал вчера на продаже арбузов. Всего 54 тейля, если я не ошибаюсь». Юй Сиакао взяла деньги из его рук и вернула ему долговую расписку. Видя, что он так счастлив, что, похоже, не может найти направление, она улыбнулась и спросила: «Вы выглядите вполне счастливым». Ван Эргоу улыбнулся и кивнул головой. «Вчера мне очень повезло. Причалила лодка, принадлежавшая чиновнику. Стюарт, пришедший за ними, в основном купил 20 с чем-то арбузов. Хе-хе, только с них я сделал больше 30 тейлей. Остальные были распроданы еще до полудня». Прожив более 30 лет, Ван Эргоу впервые в жизни занялся бизнесом. Его жена была так озабочена этим, что последовало за ним на пирс со слегка беременным животом. Поначалу пирс был в основном забит грузовыми судами. За исключением нескольких стюардов, которые были более опытными и видели арбузы раньше, остальные в основном кружили вокруг, глядя с любопытством. Услышав, что арбузы стоят по несколько тейлей за штуку, они развеяли мысль о покупке. Через некоторое время покупателей все еще не было. Ван Эргоу был немного обеспокоен и собирался отправиться в город, чтобы продать арбузы. Его жена остановила его и сказала: «Как ты можешь заниматься бизнесом без решимости? Взгляни на Сиалянь, разве она не занята до полудня? Подожди еще немного». Сиакао сказала: «Пока ты пользуешься этой возможностью, в будущем не будет никаких забот. Чего тебе не хватает, так это именно терпения и решимости». Ван Эргоу не хотел, чтобы его жена бегала с ним, поэтому он заставил себя сдержать свое беспокойство и крикнул проходящим мимо путникам: «Арбуз, большой и сладкий арбуз. Если он не окажется сладким, то вы заберете его бесплатно. Хорошее приходит к тем, кто ждет». Вскоре после этого они начали заниматься бизнесом. Покупатель был одним из главных стюардов торговой компании Циндао, одной из четырех крупнейших торговых компаний. Этот старший стюард объездил все места и имел много опыта. Увидев, что в этом сезоне продают арбузы. Он удивился и тут же купил один. Он тут же разрезал его, чтобы попробовать, и сладость арбуза ошеломила его. Первоначально он решил купить все арбузы по заниженной цене, но Ван Эргоу не хотел отказываться от прибыли. Стюарт тоже привез много товаров, так что он не мог освободить место для арбузов. Ему оставалось только сдаться, но тем не менее он все же купил еще два арбуза, чтобы забрать их обратно и дать попробовать своему хозяину. Первый шаг был самым трудным. Сделав свою первую продажу арбузов, Ван Эргоу держал 15 талей в руке и был очень доволен собой. Он подсчитал, что если они будут продолжать в том же духе, то, продав 10 или около того арбузов, смогут выйти безубыточными. Оставшиеся продажи арбуза будут чистой прибылью. Как раз в этот момент к берегу причалил корабль чиновника. Якобы это был высокопоставленный чиновник, возвращавшийся в столицу с семьей, чтобы отчитаться о своей работе. Отношение великой династии Мин к женщинам было менее суровым. Таким образом, женщины и дети, пробывшие на корабле целый месяц, сошли с лодки, как только она оказалась на берегу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Шестилетняя дочь чиновника услышала крики Ван Эргоу и подошла к нему в сопровождении своей служанки. Она с любопытством рассматривала большие круглые арбузы на тачке. Она надула губы и сказала: «Арбузы не такие уж большие. Арбузы, которые я ела, были больше». Очаровательная маленькая девочка использовала свои руки, чтобы показать размер. Она смотрела на него большими круглыми глазами, милыми и невинными. Ван Эргоу не мог не думать о ребенке в животе своей жены. Если бы это была девочка, была бы она так же красива, как ребенок перед ним. Примечание автора. Вы слишком много думаете. С вашей внешностью, если бы ваша дочь была похожа на вас, это было бы место преступления. Ван Эргоу терпеливо наклонился, выдавил из себя добрую и нежную улыбку и тихо сказал: «Юная леди, арбузы, которые я продаю, это большие арбузы. Они большие и сладкие, я определенно не лгу». Маленькая девочка тщательно обдумала это и сказала ясным голосом: «Тогда я должна сначала попробовать, прежде чем платить. Как вы сказали раньше, если они не окажутся сладкими, тогда я заберу их бесплатно». Ван Эргоу почесал в затылке и неохотно выбрал один из самых маленьких арбузов в тачке. Он вытер чистой тряпкой нож, который принес с собой, прежде чем разрезать арбуз. Служанка, увидев, что нож чист, ничего не сказала. Девочка изящно откусила кусочек арбуза и тут же воскликнула: «Это действительно очень вкусно. Сямы, заплати ему. Вы не поможете мне отнести туда арбуз? Я хочу, чтобы моя мать и старшие братья тоже попробовали». «Конечно». Ван Эргоу взял 3 тейля, взял арбуз и оставшиеся кусочки, которые девочка не доела, и последовал за ней к пирсу. Братья маленькой девочки были удивлены и любопытны, увидев красную мякоть плода. Они все не могли удержаться, чтобы не схватить кусочек, чтобы попробовать. Арбузы, которые были орошены мистической каменной водой, имели восхитительный вкус, который был неописуемо хорош. Даже члены семьи этого чиновника, которые все ели арбузы бесчисленное количество раз, никогда раньше не ели таких вкусных арбузов. Отец девочки, увидев, что его жена и дети едят так восхитительно, замахал руками и купил у Ван Эргоу 15 арбузов. В этом сезоне, если бы он дал их в подарок, то его репутация значительно выросла бы. Именно так была продана половина арбузов, которые принес Ван Эргоу. После этого на берег сошло еще несколько кораблей, и оставшиеся арбузы были проданы. После тщательных подсчетов он выяснил, что более 20 арбузов было продано в общей сложности за 102 тейля, а его прибыль составила более 42 тейлей. Ван Эргоу никогда в жизни не видел столько денег. В прошлом жена всегда подталкивала его к странной работе. После тяжелого и утомительного рабочего дня он получал только 10 медных монет. Через месяц самое большее, что он мог добыть, это 1 или 2 тейля. Однако сегодня он выкрикнул всего несколько слов, и этого оказалось достаточно, чтобы заработать 42 тейля, что раньше стоило нескольких лет сбережений.